357. Сегодня отметим новый этап в наших взаимоотношениях. Достигнута та ступень близости, когда запись может вестись в любое время дня, то есть бодрствующего сознания. Для этого надо лишь сесть в спокойном месте и сосредоточиться обычным образом. Об этом предупреждал уже давно. Ныне это стало завоеванным достижением. Каждое достижение требует заботы, ухода и внимания, дабы не заглохло. Это дается для будущего, когда, быть может, в течение целого дня придется в общении с людьми передавать им основу учения. Придется говорить моими устами и моими мыслями, слившись со мною воедино. Арфа духа будет звучать моими вибрациями, и организм будет в состоянии выдержать напряжение. К этому и начнем приучаться ныне. Можно ли сохранить торжественность в течение целого дня? Можно. Можно ли не сказать ни одного лишнего необдуманного слова? Можно. Можно ли мной постоянно звучать мыслями светлыми слившись? Можно. Можно, можно, можно и должно. И если что бы ты ни делал, мысль твоя будет отдана владыке, и мысль, и работа, то это и будет состоянием нужным. Все посвящается учителю. И мысль, и думы, и покой, и радость дня, и сон ночи. Все существо души моей, как сказал бы поэт. Это равносильно тому, что сознание как бы облекается в постоянную молитву. Организм привыкает к вибрациям высшим, срастается с ними и начинает уже постоянно звучать на высшем ключе. А главное, это состояние становится естественным. Это не будет напыщенностью надутости, не насильственно вызванным искусственным подъемом, за которым неминуемо следует падение. Нет. Это будет обычное, привычное, но все же высшее состояние сознания, постоянно звучащее на луч учителя. Можно на луч лишь частично звучать, а можно звучать полнострунно. Звучите полным созвучным аккордом. Постоянное размышление об учителе и постоянное ощущение его близости сильно вам в этом помогут. Сказал: «Я с вами всегда». И когда слова эти станут вашей плотью и кровью, войдя в утверждение дел ваших, тогда более высокая ступень близости достигнута будет. Предела сближению нет. Ведь для совершенного слияния сознаний надо сознанием подняться до ступени сознания владыки. Легко ли это достижимо? Мудрость учителя будет достоянием твоим по степени слияния и созвучия. Объединиться в духе можно так, чтобы говорить словами учителя и думать его мыслями. Каждый час приближает к великому дню, каждый день углубляет готовность и подготовленность. Сыну в руки даю свидетельство отцовства. Можно двигаться по лику земли в осознании луча моего постоянным. Попробуй сделать опыт. Говорить от лица своего и от лица моего. От имени моего говорить и отметить различия. Попробуй, говоря от имени моего, ни на мгновение не выпускать лика моего из сердца, но ясно и твердо держать его перед собой. Попробуй сознание свое перенести в сознание мое и действовать его силой. Попробуй себя совершенно забыть, исключив его из сферы своего уявления. Попробуй и наблюди результаты. Попробуй действовать так, как будто бы это не ты, но я, пребывающий в тебе, действую. Попробуй всецело предать себя мне и меня вместо себя, вместо малости своей поставить. Смело испытывай это во всем, что достойно приложения высших энергий, и рука моя будет с тобою. Скоро возможности будут даны силу свою уявить, силу свою, силой моею слитую. Вырастают крылья, и летит даже червяк. Так же понесут огненные крылья духа, мною взращенные. Растут, растут крылья духа, идет приуготовление к исполнению поручения. Колесо истории катится по пути нами в пространстве прорытом. Друг мой, впереди ждет счастье, счастье осуществления долголетних устремлений твоих, счастье не малому, но великому свидетелем стать.